Глава 7. Азамат. Шиковский действовал на каком-то внутреннем вдохновении, его словно накачали энергией под завязку. Стоило Елене закрыться в комнате с Алифом, как Азамат понял, чтобы не сойти с ума от мысли, что они там вдвоем, наедине, нужно срочно что-то предпринять, чтобы закрепить эффект отношений с Еленой. И Азамат точно знал, что нужно делать. На его сообщение Аленка ответила сразу же. А спустя час они уже гуляли по магазинам купальников, расположенных в поселке Азамата. Здесь была вся инфраструктура, чтобы богатым и знаменитым не приходилось сильно напрягаться, отправляясь в город всякий раз, когда им что-то понадобится. И жителям удобно, и бизнесменам, которые принесли сюда свои бренды, более чем выгодно. Просто повезло, что Аленка добралась на такси до места встречи возле одного придорожного кафе. Иначе дорога заняла бы обычные 1,5 часа, и сюрприз для Елены не вышел бы. А так Шиковский и Алена двигались одновременно, и встреча их случилась значительно быстрее. Ближе к концу занятия Елены с Алифом Азамат привез девочку к себе в дом, расположил у бассейна с безалкогольными коктейлями, соками, картошкой фри, которые Аленка заказала, и кучей экзотических фруктов, которые она раньше, кажется, даже не видела. Во всяком случае, девушка глазела на них, как на диво дивное, чудо чудное, вертела в руках и изучала. Девушка осторожно пробовала то один, то другой, с аппетитом закусывала нежной, сочной, сладкой, как мед, дынькой и радостно вдыхала воздух из морского бассейна. Азамат убедился, что Аленка довольна, и побежал за Еленой. Едва время ее репетиторства подошло к концу. Не успел Алиф даже взглядом выразить свое мнение, как Азамат увел Елену в бассейн. Аленка показала маме бокал с изысканным соком манго и кивнула на ближайший лежак. «У меня нет купальника», — растерялась Елена. «Я захватила из дома два твоих и купила тебе новый», — восторженно потрясла вещицами в воздухе Аленка. Азамат не мог нарадоваться своей задумке. Елена выглядела потрясенной, удивленной, но радостной. И выхода отсюда у нее уже не было. Несколько часов пролетели для Азамата незаметно, как один краткий миг какого-то совершенно нового уровня удовольствия жизнью. Когда в груди щемит и хочется петь. Когда тело само просится в пляс, и когда изо рта вырываются дурацкие шутки, смешки, а тебе плевать, как глупо и нелепо все это выглядит. Плевать, потому что тебе хорошо, как еще никогда не было. И ничто уже не может это разрушить. Веселая Аленка то и дело звала плавать на перегонки. Играла с Шиковским в мячик, и он, как мальчишка, ей подыгрывал. Да нет, пожалуй, все же не как мальчишка, а как отец. Елена в купальнике. Это было особое зрелище, после которого Азамату казалось, что бассейн закипит от его возбуждения. Он не вылезал из воды, пока эффект хоть немного не спадет, чтобы не шокировать дочку, дочку Елены, которую он почему-то мысленно называл просто дочкой. Почему-то вспомнились поездки с родителями на море. Это беззаботное семейное веселье с близкими, от которого в солнечном сплетении рождается тепло, и хочется, чтобы эти дни никогда не заканчивались. Радость, которая пахнет морем, солнцем и спелыми сочными персиками. Пушистыми, огромными, черноморскими. Но такими вкусными. Удовольствие, которое смакуешь на языке, как прожаренную форель в ресторане, с хрустящей на зубах корочкой, и хочется оставить этот вкус себе. Вместе со вкусом мороженого и виноградного сока, который течет по подбородку. Шиковский чувствовал себя так, словно Елена уже дала на все согласие. На быстрый развод, на их брак. И никогда он еще не был так уверен в своем решении и планах на будущее. Какими бы поспешными и внезапными ни выглядели они для той же Елены. Впрочем, он считал себя достаточно убедительным, достаточно серьезным, и он еще никогда ни одной женщине в своей жизни не предлагал пожениться. Елена должна была это знать. Ведь почти вся жизнь Шиковского была выложена в сеть в виде записей, видео, комментариев, фотографий. У него никогда еще не было невесты. Его постоянно называли завидным холостяком или миллионером в поиске. Так что Елена просто не может не оценить, усомниться в том, насколько особенной она стала для Азамата. Единственной. И этим все сказано. Однако в какой-то момент у Азамата словно сработал внутренний механизм защиты. Удивительно, насколько обострились все инстинкты Шиковского после встречи с Еленой. Будто на самом деле Азамат стал хищником, который встретил свою женщину и уже не отпустит из цепких лап. Бросится на любого, кто им помешает. Почему-то Шиковскому вдруг захотелось проверить Алифа. Слишком уж что-то затаился. Не пришел в бассейн, хотя Азамат то и дело поглядывал на лестницу с первого этажа дома на цокольный. Ожидая увидеть знакомую спортивную юношескую фигуру в плавках. Еще за один пролет до этажа Алифа Шиковский услышал. «Да-да, я уверен, что дядя скучает. Он так увлекся новой репетиторшей, почти как вами. Попробуйте с ним связаться еще раз. Может, все сложится иначе?» Шиковский сплюнул и начал спускаться. Алиф явно разговаривал с Анной. Впрочем, неужели она такая дура, чтобы поверить в россказни глупого юнца? У них и во время занятий-то не было особого контакта. Азамат чувствовал, будто столь тщательно, детально, ювелирно выстроенное здание его будущего внезапно начало качаться и разрушаться. То потолочная плита рухнет под ноги, то фундамент провалится, то стена расползется паутинкой глубоких надломов, то пол превратится в зияющую дыру. И как Шиковский не гнал от себя эти мысли, они крутились в голове стаи ворон, что каркают над твоим радостным событием. И ты невольно вздрагиваешь, предчувствуя беду. Елена. Я находилась в какой-то расслабленно сладкой эйфории в окружении тех, кто мне дорог. Аленка веселилась до упаду, прыгала в бассейн с восторженными криками и привлекала Азамата к своим чудачествам. Почему-то вспомнился Тимур, черной тучей пронесся над моим весельем. Лес, теплый, погожий летний день, запах хвои и шашлыков. И наша ссора. Аленка упирается, не хочет идти играть в войнушки. Приятельница устроила для сына день рождения со стрелялками на природе. Лазер-шоу. А моя шестилетняя Аленка не хочет. Может, потому что она самая младшая, остальные маленькие гости на год-два старше. Может, просто не зашло, как иной раз теперь выражаются. А муж уперся рогом. «Пойду, я решил». Я упрашиваю его, Аленка упрашивает. В итоге испорченный, вычеркнутый из жизни день. И пояснение Тимура на обратном пути, которые уже ничего не меняют. Я злился, что ты устроила ночью мне выговор с тапочками. И это окончательно меня выносит из любой идеи с ним помириться. Я попросила Тимура помассировать мне ноги. Так хотелось немного ласки, заботы. Вот и клянчила, как больная старушка, мелочь у магазина. Тимур нехотя согласился и грубо, небрежно отпинул мои тапки от кровати. Я проснулась, встала, чтобы попить, а тапки черт знает где. Лето, полы холодные. Я нашла мужа, который смотрел какие-то мультики в компьютере, пока мы с ребенком спим, и возмутилась. Пошла на кухню босиком. Тимур вдруг принес мне тапки, но все это было уже не то. Раздражение не позволило мне их даже надеть. Было так неприятно, так скверно на душе от мысли, что я вымолила крошки заботы, и даже их он отравил вредностью и непониманием. Мы приехали домой, и, кажется, этот погожий день стал одним из тех, что затем лег в копилку причин нашего развода. А вот Азамат не решал, не вредничал и не упирался. Он играл с Аленкой и смотрел на меня так, словно вот-вот съест. Было как-то неловко встречать подобные взгляды в обществе дочки, но я не могла не наслаждаться, не купаться в них, как в теплой морской воде бассейна Шиковских. После легких закусок я посмотрела на часы и обомлела. 9! Боже, уже 9 вечера! Я вскинула глаза на Азамата, и тот сразу же все понял. Как обычно, решил все по-своему. Как обычно, выбил у меня почву из-под ног, и, как всегда, я получила от этого удовольствие. Словно упала на мягкую перину и нежилась на ней. «Так, уже поздно. Вы остаетесь». Азамат почти командовал. Я собиралась возразить, даже привстала, но Аленка запрыгала. «Мам, ну давай останемся, ну пожалуйста. Мне дядя Азамат показал спальню, где я могу переночевать». «Это комната принцессы. Пожалуйста, ну, мамочка!» «Ну вот как я могла отказаться?» Шиковский победно улыбнулся. Комната принцессы выглядела так, словно ее обставляли для собственной дочки. При этом я могла поклясться, что мебель совершенно новая, нулячая, словно только что привезенная и собранная. Розовые шкафчики, большая кровать из розового дерева с балдахином, кружевным, красивым. Тумбочки в цвет, радужные разводы на стенах. Светильники в виде фей и цветов. Это была реально комната для маленькой модницы-принцессы. В шкафу обнаружились вещи Аленки. Я даже спрашивать не стала, откуда они. Явно моя премудрая дочка заранее все обговорила с Азаматом. Эти двое заключили пакт. Еще пока я занималась с Алифом, а может и раньше. Возражать не хотелось. Мы с Азаматом легли на одну постель, и Шиковский доказал, как хочет меня. Так доказал, что я впервые в жизни постановала, почти царапала его спину, выгибалась от удовольствия и рассыпалась на 1000 восторженных кусочков. А затем собиралась для повторения. Это было горячо, это было страстно, это было как прыжок с высоты скал в пенные воды бурного океана. Дух перехватывает, воздуха не хватает, сердце падает камнем вниз. Ты со свистом вонзаешься в морскую гладь, а потом тебя выталкивает водой, теплой, нежной и мягкой, как руки умелого массажиста. И ты дышишь, дышишь, не в силах надышаться. Вокруг простор, запах соли и специй. И нет ничего прекрасней, восхитительней этого невероятного приключения. От мгновения, когда ты не можешь даже глотка воздуха сделать, до момента, когда он разрывает грудь восторгом и ликованием. Мое тело звенело, как струны под руками умелого гитариста. Шиковский нашел столько эрогенных зон, что я сама поражалась. И он так меня жаждал, смотрел всякий раз, как голодный тигр на сочный кусок мяса. И так же действовал. А потом мы принимали вместе душ. Стояли под тугими струями, целовались в засос, захлебываясь от ощущений и влаги, захлебываясь от близости друг друга. И, наконец, уснули, обнявшись. Мы с Тимуром никогда обнявшись не спали. Он мешал мне, раздражал, хотелось простора. А теперь мне хотелось тепла и близости этого мужчины. И я получила его сполна. Потому что всю ночь Шиковский так меня прижимал, словно я могла сбежать.